«Наталья, какого черта ты здесь делаешь?» — заорала Грейс. «Вырубит эту хреновину!» — в свою очередь завопила Наталья. Грейс потянулась к персональной сигнализации, визжавшей и мигавшей на соседнем сиденье, но столкнула ее на пол, и понадобилось несколько мучительных секунд, чтобы ее разыскать. Бедлам в их машине привлек внимание. Водитель соседней машины что-то орал Грейс, крутя у виска пальцем. Грейс мотала головой, дергаясь от мощного звука сигнализационной сирены, долбящего по барабанным перепонкам, пытаясь объяснить, что она ищет стопор, чтобы вставить его на место. Наконец это было сделано, и в машине установилась звенящая тишина. «Черт возьми, Наталья!» Грейс пыталась перекричать эхо сирены, все еще звенящий у нее в ушах. «Прости». Наталья вскарабкалась на заднее сиденье и тяжело дышала, откидывая волосы с лица и собирая их в пучок на затылке. «Ты меня чуть до инфаркта не довела». «Грейс, я...» «Я думала, ты уже давно...» Сзади взревел клаксон, и Грейс чуть не выпрыгнула из кресла. Уже загорелся зеленый. Она включила первую передачу, но слишком быстро отпустила сцепление, и машина заглохла. «Проклятие!» Пока она возилась с зажиганием, Наталья пыталась дать объяснение. Там был... Двигатель заработал, и Грейс рванула со светофора на только что загоревшийся красный, оставив злиться у себя в кильватере очередь разгневанных водителей. «Что ты хочешь сказать этим своим «там был»?» — потребовала Грейс, полуобернувшись и глядя через плечо. «Ты имеешь в виду этого мужчину?» Наталья кивнула. «Какого же черта ты меня не предупредила? Я не смогла. Я увидела его у ворот и... Нет, не испугалась, я просто не хочу с ним встречаться, и поэтому вломилась ко мне в машину». Новая волна возмущения накатила на нее. «И каким же образом ты ее вскрыла? Эту-то жестянку? Но для побега, я вижу, она тебе сгодилась». В сердцах откликнулась Грейс. «Только не воображай никаких ужасов, ладно?» — выпалила Наталья в ответ. «А что прикажешь мне думать?» Грейс продолжала злиться, поворачивая на Смит-Даун-Роуд. «Интересно получается, она же еще и оказалась виноватой. Ты, значит, прокралась через черный ход, вскрыла мою машину и затаилась на полу, избегая встречи с человеком, которого ты якобы не испугалась». Наталья замолчала, но Грейс не желала сдаваться. «Раз ты не боишься его, то почему не скажешь прямо в лицо? Мирка, я не желаю тебя видеть». Помолчав, Наталья со вздохом призналась, потому что все сильно запуталось. «Я знаю Мирка еще по Хорватии. Если человек твой земляк, он считает, что вас связывают какие-то особые... Я не знаю слова. Вроде как узлы. Узы. Узы», — повторила Наталья. Грейс ни разу не видел, чтобы она записывала новые слова, однако Наталья запоминала новую лексику с изумительной легкостью. Они проехали мимо Брук-хаус-паба и вереницы неряшливых кафе-баров и пиццерий. Грейс спросила, он из Книна? Наталья бежала из Книна, когда началась война на Балканах. Сейчас город находился под хорватским контролем, и Наталья, сербка, вынуждена была отбросить всякую надежду на возможность возвращения. «Да», — выдавила Наталья с неохотой, — «из Книна. По крайней мере, именно там мы познакомились». Грейс снова взглянула в зеркало. Лицо Натальи стало замкнутым, как и всякий раз, когда упоминалась Хорватия или конфликт в Югославии. «Тебе не хочется об этом говорить», — сказала Грейс. «Да не о чем говорить, вот и все». Грейс проехала под железнодорожным мостом и повернула налево. «Что ж, как знаешь». Наталья наклонилась вперед, ее губы почти касались лица Грейс. «Пожалуйста, попробуй понять. Это было жуткое для меня время».